Домашняя аудиостудия. Из чего же состоит бюджетная домашняя аудиостудия? Три кита, на которых она стоит. Первое. Ну, конечно же, компьютер. И достаточно мощный, так как обработка записанного аудиоконтента требует больших машинных мощностей. И желательно с большим монитором, а лучше двумя, так как на них вам необходимо будет разместить достаточно много информативных окон. Но об этом мы еще поговорим. Всему свое время. Второе. Аудиокарта или аудиоинтерфейс. К сожалению, встроенной компьютерной звуковой карты будет недостаточно. Третье. Ну и, естественно, микрофон. Аудиоинтерфейс. Итак, что это за зверь? Аудиоинтерфейс. Тут все просто. Звук с вашего микрофона, прежде чем попасть в ваш секвенсор, программу для записи и обработки звука в компьютере, которой вы пользуетесь, то же, что и DAW, обязательно преобразуется из звука в цифру в аудиоинтерфейсе и обратно из цифры в звук для вывода на наушники и или колонки. Аудиоинтерфейс или звуковая карта – это та самая железка, которая преобразует аналоговый сигнал с вашего микрофона в цифровой и передает его в ваш секвенсор, то же, что и DAW. Там вы его, сигнал, обрабатываете или не обрабатываете, что маловероятно, и сохраняете в аудиофайл, который потом передаете заказчику. Почему мы сначала говорим об аудиоинтерфейсе, а не о микрофоне, что казалось бы более логичным? Тут тоже все просто. Если ваш аудиоинтерфейс слаб, то толку от хорошего микрофона будет ноль. Ваша звуковая карта сведет на нет все его преимущества. В компьютере всегда присутствует звуковая карта, но обычная сборка подразумевает карту среднего качества. Если вам необходимо получить приемлемое качество записи, лучше приобрести внешний аудиоинтерфейс, а не грейдить внутреннюю звуковую карту. Во-первых, качественная карта обойдется вам весьма недешево. Во-вторых, вы здорово разгрузите свой компьютер, поскольку внешний аудиоинтерфейс не ест ресурсы компьютера, так как все необходимые действия со звуком выполняет сам. И в-третьих, имеет, как правило, собственный интерфейс. Именно поэтому аудиоинтерфейс – это сердце вашего аудиоцентра. К нему подключается все остальное оборудование – компрессоры, экспандеры, лимитеры. Это потом. На начальном этапе нам эти железки не нужны, ибо дорого и требует умелого обращения. Как велосипед. Кататься сначала надо научиться. Можно найти звуковые карты для домашних студий звукозаписи с любым количеством входных и выходных портов. Вот только с увеличением их количества растет и стоимость таких звуковых карт. Для наших целей хватит по минимуму одного балансного входа для микрофона и одного выхода на наушники или колонки. Этого достаточно, чтобы подключить ваш микрофон и прослушать оцифрованный голос через наушники или колонки. Поскольку мы пишем только голос, без инструментов, постоянный контроль в наушниках единственного канала представляется мне на данном этапе избыточным, но тут у каждого есть свобода выбора. Целесообразно использовать наушники, если у вашей карты есть функция loopback. Тогда да, вы услышите голос так, как он будет звучать на выходе. А если вы используете плагины в реальном времени, то это просто необходимо. И опять же, чтобы это сработало, наушники ваши должны быть в ценовом диапазоне от 10 тысяч рублей. Есть один нюанс. Одноканальные интерфейсы, как правило, совсем уж бюджетные. Соответственно, сверхвысококачественный одноканальный усилитель вы вряд ли найдете. Основным показателем для вас должна стать такая характеристика, как соотношение сигнал-шум и наличие фантомного питания для вашего конденсаторного микрофона плюс 48 вольт. Если, конечно, у вас не USB-микрофон, ему фантомное питание не нужно. стоит обратить внимание на частоту дискретизации и разрядность. Сегодня требование большинства издательств к аудиокнигам 44,1 кГц и 24 бит. Более высокие показатели можно получить программным путем. Но вообще-то считается, что требования выше до 192 кГц и 32 бит нужны лишь при глубокой обработке аудиоконтента во избежание искажений. Не могу сказать, так это или нет, но для обработки голоса высокие разрядности и частота дискретизации точно не нужны и только перегрузят ваш процессор. А в общем и целом аудиокарты с показателями ниже 44,1 кГц и 24 бит брать точно не стоит. Хотя бы потому, что они морально устарели. Определимся также со способом подключения аудиоинтерфейса к вашему компьютеру. Здесь мои рекомендации однозначны. USB. Он наиболее универсален и проблем с подключением не испытывает. Thunderbolt или FireWire – лишняя головная боль. Можно, конечно, использовать переходник-адаптер на USB, но тогда преимущества более дорогих Thunderbolt и FireWire будут нивелированы. Так стоит ли переплачивать? Тем более, что для наших целей производства аудиоконтента производительности USB более чем достаточно. Не буду вдаваться в подробности, но одни дружат больше с Mac, другие и с Windows, и с Mac. Зато USB, независимо, USB 2 это или USB 3, дружат со всеми и стоят дешевле. Обратите также внимание на поддерживаемые операционные системы и драйверы карты. Имеет смысл почитать отзывы о стабильности их работы. Это очень важный момент при выборе аудиоинтерфейса. Представьте ситуацию. Вы начитали полтора часа вашей книги и пытаетесь все это сохранить в аудиофайл, а карта наглым образом виснет, и весь ваш труд улетает в космос. Или коту под хвост, кому как больше нравится. Ситуация повторяется с некоторым постоянством, но, как правило, совершенно непредсказуемым образом. Вы пытаетесь переустановить драйверы карты, если умеете, но стабильных результатов это не дает, и после нескольких дней танцев с бубном вы несете свой аудиоинтерфейс на помойку, на Авито, назад в магазин. Нужно и подчеркнуть. И никакие другие плюсы этого девайса не отвратят вас от этого печального итога. Для меня решающим фактором при выборе своего первого аудиоинтерфейса при прочих равных стало наличие DSP-процессора или процессора эффектов. Digital Signal Processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов или процессор эффектов. DSP-процессор здорово экономит время при последующей доработке аудиоконтента. Моим первым аудиоинтерфейсом был Tascam US32. Отличный одноканальный аудиоинтерфейс. Компактный, качественный, удобный и очень простой в эксплуатации. У него есть микрофонный комбо-вход с подключаемым фантомным питанием плюс 48 вольт, вход для смартфона, USB, выход на компьютер, выходы на наушники. Я подключаю еще и мониторные колонки. Есть еще и встроенный микрофон, но для меня это лишняя опция. Качество не то, а для стримера что надо. А главное, встроенный и очень удобный DSP. Он реализован просто классно. Три кнопки, на которые я вешаю заранее подготовленные для конкретной аудиокниги музыкальные заставки или шумовые эффекты. Ручка реверберации и кнопка включения дополнительных эффектов. При необходимости я вставляю в запись эти эффекты, просто нажав на кнопку или повертев ручку. Естественно, это не единственный аудиоинтерфейс с DSP, но настолько элементарного и интуитивно понятного управления, как у Tascam, мне найти не удалось. Если мне необходимы какие-то более серьезные эффекты, для этого есть плагины, которые мне их обеспечивают, но их я применяю в DAW или аудиоредакторах, поэтому Tascam меня вполне устраивал, Да и в поездку его брать несложно. Микрофон, ноутбук и аудиоинтерфейс. Вот вам и студия на колесах. Самый тяжелый ноутбук. Еще один плюс – отдельная регулировка звука на выходе колонок. И ни разу у меня не слетал драйвер. Повторяю, есть более бюджетные решения или более дорогие. Тут выбор за вами. Подведем итоги. Ваш аудиоинтерфейс должен иметь. Первое. Надежный драйвер. Это самое главное. Обязательно почитайте отзывы в интернете о выбранном устройстве. Второе. Подключение USB. Третье. Частота дискретизации не ниже 44,1 кГц и разрядность 24 бит. При выборе аудиокарты обратите внимание на частоту дискретизации. По-хорошему должна быть 192 кГц, хотя нынешние требования у наших работодателей 44 кГц. Но вот завтра они внезапно изменятся в сторону увеличения, а к этому все идет. И что будете делать вы? Поднимать частоту дискретизации аппаратно? Да, это выход, но звучит сомнительно. И не ниже 24 бит PCM. Импульсно-кодовой модуляции, как уже было сказано. Четвертое. Хорошее соотношение сигнал-шум. Отношение мощности полезного сигнала к мощности шума. Желательно выше 90 дБ. Пятое. Выход на мониторы. Желательно с регулировкой уровня звука. Шестое. DSP. Желательно. Седьмое. Loopback. Желательно. Восьмое. Фантомное питание микрофона плюс 48 вольт. Обязательно. И девятое. Поддержка ASIO. И минимальная задержка в DAW. Желательно. ASIO. Audio Stream Input Output. Вот вывод потоковых аудиоданных. Это протокол передачи данных с малой задержкой. Иными словами, интерфейс передачи данных от секвенсора, который воспроизводит или принимает звуковой сигнал напрямую в драйвер звуковой карты, разгружая операционную систему компьютера. С приведенными рекомендациями, думаю, вам несложно будет подобрать себе аудиоинтерфейс в пределах 10-20 тысяч рублей. Скорее всего, дешевле 8 тысяч на день написания книги найти что-нибудь будет сложно. И переходим к любимому вопросу всех начинающих чтецов – выбор микрофона.